А я после этого никогда тебя не оставлю. Идем домой». Утром она согрела чай, принесла кусок хлеба, долго смотрела, как он ест, потом сказала: «Когда моя старшая сестра вышла замуж, муж увез ее в свадебное путешествие в Италию. Они венчались в Исаакиевском соборе, а на свадьбе было 1500 гостей. А я как уличная девка». «Глупая ты». Коля притянул Машу к себе и стиснул так, что она вскрикнула: «Ты моя жена. А насчет путешествия и свадьбы не шибко огорчайся. Белых разобьем, кончится голод, холод. Устроим им мы себе свадьбу, друзей позовем и в путешествие поедем». «А венчаться ты, конечно, не пойдешь?» — с упреком спросила она. «А венчаться нет», — твердо сказал Коля. «Это отрыжка старого быта, и нам с тобой не к лицу. Начальству своему все, конечно, доложишь». «А как же?» — удивился Коля. «Трепанов мне старший товарищ и брат. Как я могу от него скрывать? Да и зачем?» «А он возьмет и запретит тебе на дворянке жениться». «Запретит?» — Коля почесал в затылке. «Не, если бы он был дурак, дубина стаиросовая, он запретил бы. А Трепанов умней умного. Да если я тебя люблю, кто мне может запретить?» «Ну, наконец-то!» — счастливо рассмеялась Маша. «А я уж думала, во веки веков не дождаться от тебя этих слов». «Каких?» Коля смотрел на нее и ничего не понимал. «Этих самых», — сказала Маша. «Люблю тебя». Трепанов долго рассматривал деньги. «Это, конечно, хорошо, что она так поступила. Я тобой, браток, очень даже доволен». Он внезапно взъерошил Коле волосы и засмеялся. «А ты востер. Ох, востер! Какую девку подцепил, хвалю. И рад за тебя, браток. Любовь, она, понимаешь, всегда любовь. Эволюции там, войны, смерти, разрушения. А все равно люди любят друг друга. Это, скажу тебе прямо, очень хорошо. Это по-нашему, по-большевистски. Мир переделываем. Для чего? Для любви. Для счастья. Ну вот, речь я произнес, извини». Собрали совещание, все поздравляли Колю с удачным завершением операции, а он сидел в углу и отмалчивался. Никифоров сказал: «Эта казна для Кутькова дороже жизни. Он за ней придет, а мы его цап-царап». «Придет», — протянул Афиноген. «Долго ждать придется». «Зачем долго?» — спокойно возразил Никифоров. «Распространим среди урок слух, что Мария нашла деньги. Я посмотрю, как Кутьков на это не клюнет». И подоплека истинная. «Жичигин потому Марии деньги отдал, что он ее, как это, страстно любил». «Поосторожнее насчет любви», — заметил Коля. «Противно слушать». «Ой, Ли», — защитился Никифоров. «А мне сорока на хвосте другое принесла. Кондратьев, говорят, в последнее время, ох, как много о любви разглагольствует». «Уймись», — оборвал Никифорова Трепанов. «Вот что, братки, нахожу, что в предложении Никифорова есть прямой резон. Нужно только подобрать такой источник, которому Кутьков безоговорочно поверит». «Не знаю, как Маша», — вдруг сказал Коля. «А я ей запрещу участвовать в этом деле». «Ты?» — обомлел Никифоров. «Ты? Да тебя зато знаешь куда? Да ты какое имеешь право, товарищ начальник? Я считаю, что за эти слова Кондратьева надо под строгий арест». «Подожди», — поморщился Трепанов. «В чем дело, Коля? Объяснись». «А чего тут объясняться?» — уныло сказал Коля. «Маша теперь моя жена. Ты, Никифоров, свою бы жену на такое дело послал?» «Я бы отца мать не пожалел!» — яростно крикнул Никифоров. «Революция требует — отдай! Кто не с нами, тот против нас!» «А вот тут тебя занесло», — усмехнулся Трепанов. «Не наш это лозунг. Он только звучит красиво, а на самом деле он большевикам не подходит. Эсеры пусть им пробавляются». «А насчет отца матери ты зря сказал. О таких жертвах только горлопаны кричат. А революции, братки, не отца мать надо отдавать,